Воронин Александр, Курско-Рязанское объединение. В нашем объединении 12 областей, одна республика. Братья, текст Священного Писания хотелось бы прочитать. Евангелие от Луки, 9 глава, 60 стих, 2 полустище. «А ты иди, благовествуй Царствие Божие». Господь как бы выделяет некоторых из числа общей массы и говорит: «А ты иди». Мы знаем, что в последнее время все меньше и меньше желающих принимать участие в благовествовании, но, несмотря на это, есть те, которые слушаются Слова Господнего и отзываются на то, чтобы идти и исполнять Божьи поручения. В этом году Господь дал милость, что вот наши церкви пополнились новыми душами. Крещение приняло 230 человек в нашем объединении. Всего членов церкви в объединении 6723. Церквей и групп 251. Методы нашего благовестия, они бывают различными. И вот молодежь в основном принимает участие, многие из пожилых братьев и сестер принимают участие в служении благовестия, используя разные методы. Вот библиотечное служение – одно из стабильных служений в разных местах, по церквам. Хотя бывают моменты и трудности встречаются на этом служении. Одна сестра как-то вернулась в дом молитвы, ну, и с такой радостной улыбкой после этого служения спрашивают ее братья: что произошло, почему так радуешься? Она говорит: меня сегодня обплевали. Ну и вместе с этим она не в уныние впала, а при такой обстановке вот озлобленный мужчина начал плевать на нее. Но она говорит: я получила такую радость необыкновенную, потому что за имя Господа удостоилась, чтобы на нее плевали. Совершаются групповые выезды в разных, как бы, направлениях, и вот молодежь больших церквей принимает много участия, чтобы посещать и периферийные места, там, где малые группы, малые церкви, где дело благовестия трудно совершать составом тех групп или церквей. В объединении есть у нас ансамбли, которые тоже трудятся, и духовые, и смычковые ансамбли участвуют в благовестии, в поездках по объединению и за пределами объединения. От дома к дому трудятся. Большое внимание уделяется, друзья, в объединении поддержке миссионерского служения. Не только с объединения выезжают семьи, которые трудятся на миссионерских полях, но и молодежь проявляет такое рвение, желание побывать там. И у нас более 50 человек из молодежи в объединении в этом году побыли на миссионерских полях. Ну, краткосрочное такое пребывание. Вместе трудились с благовестием, где-то посещали семьи миссионеров. И для молодежи это, ну, хорошим таким ободрением служит и побуждением к тому, чтобы в дальнейшем как-то могли этот труд поддержать и сами отозваться на то, чтобы там пожить и потрудиться. Посещение тюрем, благовестие среди глухих совершается в объединении. Можно фотографии показать. Это в одной из... В одном из клубов совершается благовестие. Можно дальше. Молодежь Курской области вот выехала, чтобы побыть на евангелизационных полях, за полярным кругом. Это благовестие в доме для людей с поврежденной психикой. Друзья решили посетить это место, чтобы, ну, попробовать, будет ли там восприниматься Слово Божие. И, к удивлению, очень многие, вот они как-то с трудом, но понимали это слово, отзыв был хороший. Вот обслуживающий персонал тоже с большим отзывом, таким вот, с добрым отзывом отнеслись к тому, что их не забывают и к ним приезжают с евангельской вестью. Это участие детей, подростков в пасхальные дни около кладбища совершают такую вот евангелизацию. Поездки совместно с братьями Сибирского объединения. Вот у нас были поездки в прошедшем году по Якутии, Чукотке, Магаданской области. Вот на этой группе хотелось бы немножко остановить наше внимание. Это группа, которая образовалась без нашего участия. Мы нашли эту группу в таком немножко брошенном положении. В свое время в эту местность, это город Среднеколымск, стоит на реке Колыма, в эту группу в свое время приехал один американец. Он смотрел информацию и однажды увидел сводку погоды. И передавали, что вот в той местности погода за минус 50. И говорит, кто туда поедет проповедовать? Он чистый американец, ни русского, ни якутского языка он не знал и решился ехать туда. Пригласил одного переводчика, чтобы он помог ему в этом служении. Переводчик продержался там всего неделю и уехал, бросил его одного. Он остался без перевода, без языка, без нормальных отношений с людьми. Сильно переживал, и взамен того переводчика приехала одна молодая девушка, которая могла ему переводить. Потом он выучил русский язык и трудился долгое время среди этих людей. Образовалась группа, немножко на американский стиль. Они сидя молятся, как-то читают Слово Божие. Часто у них богослужение проходит в такой форме, за столом, за чаем. И когда мы с ними встретились, они поделились своим переживанием. Мы раньше встречались с этим миссионером, и он попросил: «Братья, я вижу, что с вами Бог. Я хочу, чтобы вы помолились, чтобы мне здесь и умереть, среди этого народа». Молитву совершили такую. Прошло несколько лет, и мы когда в этом году посетили их, они сказали, что Дэн отошел к Господу. Когда умирал, он нам оставил такое пожелание, чтобы мы имели контакт с теми, которые приезжают, братья, с благовестием. И, говорит, он сильно всех нас упрашивал, говорит, более всего уделяйте внимание благовестию, идите, проповедуйте, несмотря на то, что люди не принимают. Его очень часто и избивали в том поселке, очень часто ему приходилось терпеть неудобства. Жил он в очень таких скромных условиях. Когда мы заезжали к нему, если напоить чаем, у него даже кружек не было. Он пользовался майонезными баночками. Раздаст нам всем, нальет чаю. Такой был ревностный. Когда он умер, они с большой радостью встретили нас и просили, чтобы мы их не оставляли дальше в попечении. Планируем, если Бог позволит, в этом году быть снова в этой группе. Это в Курской области благовестие по селам. Дальше. Библиотечное служение. В этой группе очень часто священники оказывали большое сопротивление, переворачивали столик, очень кричали, вызывали реакцию людей, чтобы озлобились люди. Но друзья продолжали все время стоять с библиотечкой на этом месте, все время старались это служение не оставлять. Наступил такой момент, когда священник с большим расположением подошел, взял Евангелие, долго беседовал с ними, и друзья ободрились, что отстояли это служение. Служение среди подростков. Дальше можно. Среди детей в интернате совершалось служение в объединении. Это город Железногорск, евангелизационное служение. Немножко еще поделится брат Даниил Башмаков о служении ансамбля и об их поездке. Башмаков Даниил. Братья и сестры, я обращу еще раз ваше внимание на текст, который перед нами. «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобой». Часто мы переживаем, и я сейчас, стоя здесь, на этом месте, также переживаю. Мы говорим людям спасительную весть, но иногда мы умолкаем. как важно говорить и не умолкать. И последний момент, ибо я с тобою. Как прекрасно, когда Бог среди нас. Когда Он может производить работу, когда Он работает с душами. В этом тексте я ощущаю большую поддержку от Бога. Вот Бог сказал апостолу Павлу: «Не умолкай, иди, говори, я с тобой». Если Бог с нами, то мы имеем право на это, чтобы идти и проповедовать. Если Бог с нами, то мы имеем дерзновение и силу для благовестия, для проповеди Евангелия. Давид в 15-м псалме, он говорил такие слова: «Всегда видел я пред собой Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Бог, Божье присутствие в нашей жизни и в служении просто необходимо. Моисей, переживая за это, сказал Богу: «Если не пойдешь ты с нами, то и не выводи нас отсюда». По милости Божией и в нашем объединении совершается служение и со скрипичным ансамблем, и Бог дарует возможности в Воронеже, в Воронежской области и за пределами совершать благовестие. Мы посмотрим некоторые фотографии, и я их прокомментирую. Недавно, по милости Божией, мы приобрели дом. Это город Борисоглебск. Там долгое время не было дома молитвы. И решили совершить вот такое евангелизационное служение прямо около дома. Пришли соседи, и была видна рука Божья. Это служение по объединению, город Астрахань. Было благословение Господне, и были покаяния. Это служение в Германии. По приглашению мы были там, также совершали евангелизационное служение. Это в городе Воронеже Бог дарует возможность заходить в зоны, и люди могут слышать спасительную весть и там. Это также на зоне. Буквально перед приездом вот сюда мы посетили две зоны, и люди могли слышать спасительную весть. Один раз было служение в лютеранской группке, и там Слово Божие звучало. Это фотография уже с поездки, о которой говорил брат Александр, Якутия и Магадан. По милости Божией Бог даровал эту возможность все-таки поехать в эту поездку. И самое радостное было в том, что Бог был с нами. Бог был с нами и благословлял нас, даруя силу от Духа Святого, производя свою силу и работу в душах. Это служение в городе Мирном. Первая фотография – это поселок рядом с Нерингри, там один поселок, Йенгра называется. А вот это служение в городе Мирном, в зарегистрированной группе. Интересно, вот эта сестра, она вначале так вот пожелала спеть, ну, одно участие было с их стороны, она спела, и после служения, когда уже провели служение, она вышла и покаялась. Такой запоминающий случай. Это в Якутске, в городе Якутске. Было больше всего покаяния, Бог благословлял. Это также в Якутске зона. В этой зоне по желанию. Кто хотел присутствовать, они присутствовали. Это город Ленск, дом престарелых и инвалидов. Очень было хорошее служение, и ответственная женщина за это учреждение, она вначале так настороженно нас принимала, а потом, когда уже прошло служение, она с такой благодарностью, с таким трепетом и так вот отзывалась и приглашала еще. Это в самом доме молитвы, город Ленск. Ну, отмечено было то, что самый такой дом молитвы, такой устроенный, хороший, братья очень стараются, трудятся. Это город Мирный, уже церковь нашего братства. Также и там было очень много покаяния. Это вот группа местная. Очень такое интересное служение. Это поселок Табагу. В этом поселке отбывал свой срок в этой зоне Георгий Петрович Винц. И очень теплый был прием. ну, сколько пришлось посещать зон, вот, даже ни с какой зоной сравнить невозможно. Перед тем, как совершить служение, они нас напоили чаем. Напоили чаем, мы очень удивились. Но это было не все. Было очень много заключенных, которые внимательно слушали. Но после этого служения, можно следующие кадры, сам начальник этой зоны, он пригласил нас к себе в кабинет, накрыл стол такой праздничный, торт, там конфеты, и очень горячий был прием, мы сами были приятно удивлены. После этого мы еще с ним пообщались в коридоре, говорим, давайте мы вам споем песню. Он так немножко засмущался, говорит, ну давайте. И мы в коридоре прям начали петь песню, его подчиненные вышли с разных кабинетов, так внимательно слушали. Но он, это его не смутило, в общем, он потом с нами еще сфотографировался на улице и приглашал еще. Были трудности, когда мы ехали с Якутии на Магадан, происходили обвалы. Ну, по милости Божией, так вот буквально на глазах за полчаса приблизительно расчистили дорогу, и мы смогли вот по такой дороге проехать. Служение в Магадане, брат из глухих покаялся. Это также служение в Магадане, уже в Доме детей творчества. Были расклеены объявления, были приглашения и были слушающие. Наверное, все слышали, что было наводнение в Магадане. И у нас были переживания, ехать, не ехать туда, когда мы находились в Якутске. Но так с братьями помолились, поедем. И немножко дождь утих, хотя там были последствия. Вот вода поднималась очень высоко, смывала гаражи, машины плыли по этой реке. Но все равно проповедь Евангелия продолжалась. Это место, где Николай Петрович Храпов отбывал ссылку, поселок Усть-Омчух, где он и принимал крещение в реке Дитрих. Очень знаменательное служение тем, что, хотя здесь людей не видно, они немножко сзади сидят. Пришел прокурор к началу служения и начал противиться служению. Один брат пошел с ним разговаривать. Пока он говорил, мы продолжаем служение. Потом он зовет другого брата. Второй брат пошел иметь беседу с ним. И пока вот так братья по очереди ходили, прошел час. И по Божьей милости проявили служение, и слава Богу за это. Это Максим Кокшаров, вот справа его там плохо видно, памятник, где отошел в вечность наш брат. Ом Сукчан. По центру стоит глава администрации, и самое радостное было то, что он все служение, которое проходило в течение часа, он внимательно слушал и не препятствовал. И которые люди проходили, также могли слышать. Это здание администрации. Прямо на ступеньках этого здания Бог такой возможности явил также свидетельствовать о Христе. Ну, некоторые кадры такие вот именно этого края. Закат обогрелся кровавой зарею. Да благословит Господь, братья и сестры, всех нас в этом служении. Аминь.